Мы были отрезаны не только от всего мира, но и от своего прошлого, от книг, от мыслей, от всего. Каждый из нас, когда полегчало, стал первооткрывателем и с удивлением добрался до самых простых вещей, известных всем на свете. И сейчас, один за другим, люди открывают у нас азбуку христианства, которую в свое время спрятали и за полвека успели забыть. Не сразу, но постепенно я поняла, что у человека есть выбор между путем свободы и путем своеволия. Язык понятий беден, и мы употребляем слово «свобода» в двух значениях – в полновесном смысле и в сочетании «свобода выбора». Есть явное различие между этими двумя понятиями. Говоря о свободе выбора, мы имеем в виду волевой акт. Человек действительно хозяин своей судьбы, как и народы, и все человечество в целом. Оно имеет свободу выбора. Иное дело – понятие «свобода». Это ценностное понятие. Человек идет путем свободы, или, лучше сказать, обретает свободу, если ему удается избавиться от темных побуждений своего «я» и времени, в котором он живет. Одержав победу, человек получает свободу от себя и от эпохи, как гражданин Англии свободу от города, freedom of town, и перестает платить налоги. Это ни в коем случае не освобождение от греха, хотя подобное чувство, наверное, знакомо тем, кто всей душой участвует в Евхаристии, когда все причащаются, играют и поют. Свобода духа для религиозного сознания есть ликование и благодать. Этим отличается и благодатное страдание от нашего, темного и страшного. Но все же на каких-то ступенях более высокого, чем подлое равнодушие. Все существующее разумно и оправдано нуждами времени, пока не касается моего драгоценного «я». Благодаря жизни с Мандельштамом я постепенно дошла до мысли, что лучше, чтобы грузовик переехал меня, чем чтобы я, сидя за рулем, давила людей. Люди, обретшие свободу, не очищаются, как я уже сказала, от греха. Человек всегда греховен и участвует в общем грехе наравне со всеми. Но труд художника – дар свободы. Он приносит просветление, хотя и не избавляет от греха. И счастлив тот, кто сохранил сознание греховности. Быть может, это сознание и способствует той свободе, без которой нет полноценного труда. В науке, в искусстве, во всяком случае. Художник – человек или чуточку больше человек, чем другие люди. И в грехах своих человечен. Есть большие грехи, большие грехи, чем обычные и свойственные всем людям. И они-то губительно влияют на дар художника и сводят его дар на нет. Для художника опасна гордыня, самоутверждение, соблазнение людей на ложный путь, соучастие в преступлениях века, которые, как дурманы, от которых так трудно освободиться. Не только художник, но все мы подвластны этим искушениям. И я мучительно знаю, где я приступала и приступаю запретный порог. Путь свободы труден, особенно в такие эпохи, как наша. Но если бы люди всегда избирали путь своеволия –